193. Урусвати знает, насколько негоден сад обид. Мыслитель говорил ученикам: «Кто может противиться вашему праведному пути? Только злобный или невежда, но вы не можете обижаться на них. Обида лишь ослабит силы ваши. Обида пожирает волю и сокрушает жизнь. Когда вы пресекаете зло, вы действуете не вследствие обиды, но ради восстановления добра. Также вы не можете быть обижены невеждами, ибо нельзя признать их суждение за истину. Можно сожалеть об их невежестве и не считать их совопрошателями. Мудр будет вообще не отвечать им. Так пусть в школах научат, что человек, идущий правильным путем, не будет подвержен обидам. Только неразумный может отравлять себя обидами». Также спросили ученики: «Где мы будем после смерти?» Мыслитель отвечал: «Мы будем недалеко, и каждый при жизни успел побывать в месте нашего будущего пребывания. Во снах каждый не раз посещал сферы сужденной. Никто не должен уверять, что он лишен общения с миром надземным. Нужно лишь не относиться неразумно ко всем явлениям дневным и ночным». Нередко люди говорят, что сон подобен смерти, но они забывают истинный смысл. Сон не похож на смерть, но подобен пребыванию в надземном мире. Некоторые там могут спать без всяких ощущений, не учась и не совершенствуясь, но другие, привыкнув к мышлению, могут и там немедленно начать следующее восхождение. Так говорил мыслитель. Привожу его слова, похожие на мои, ранее сказанные. При изучении внутренней жизни братства следует сопоставлять, как в разные века произносились схожие поучения.